Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я думаю, что вот эта проблема, которую мы подняли в прошлой программе, проблема лечить или воспитывать, сейчас снова обостряется. Обостряется из-за трагической стрельбы подростка в московской школе. Впрочем, я думаю, что мы на той неделе обсудим эту проблему отдельно. Но, тем не менее, вот этот вечный вопрос, он действительно вечный, потому что фактически из-за этого вопроса когда-то возникла наука психиатрия. Выявлять или лечить хронически психически больных людей, склонных к наркомании или к насилию, или все-таки воспитывать своих детей, исходя из того, что они здоровы. Вот мне всегда думалось, что на этот вопрос, по крайней мере, мы, родители, а подавляющее большинство из нас является родителями или собирается стать родителями, вообще никак не могут относиться к своему ребенку с позицией лечить хроническое психическое заболевание. По одной простой причине. Это позиция некоторой безнадежности. То есть позиция, в которой, признавая которую, мы как бы говорим, наш ребенок не жизнеспособен. Точка. Все. И, конечно, поэтому нас, родителей, в первую голову должна волновать противоположная точка зрения. Точка зрения реабилитации. Какой бы она ни была. Потому что реабилитация все-таки подразумевает возвращение молодого человека в жизнь, каким бы психическим расстройством он ни страдал, какие наркотики он бы не пробовал или не принимал. И как только родитель лишается этой надежды, вместе с ней, иногда в прямом смысле этого слова, умирает и ребенок. А если лишается этой надежды все общество, педагоги, психологи, в общем, все те, кто должен заниматься душой человеческой, то, боюсь я, есть у меня тайное подозрение, может умереть и все общество в целом. И вот когда общество, его силы, молодые люди, столкнувшиеся с наркотиками, прошедшие через эту беду, или просто видящие эту беду на улицах, во дворах и в подъездах, объединяются, пытаются что-то сделать и создавать центры реабилитационной помощи тем, кто попал в беду, для меня это в любом случае здорово. Мы говорили в прошлой программе, что государство взяло на себя частичное финансирование ряда реабилитационных центров, не всех пока далеко в стране, и эти центры объединились в Национальную ассоциацию реабилитационных центров, с которой мы общались в прошлой передаче. Я надеюсь, что нам удастся пообщаться и в этой. Как вы относитесь к реабилитации подростков, реабилитации бывших наркоманов? Можно ли их реабилитировать? Или все-таки, как очень часто звучало, между прочим, из уст слушателей нашей передачи, их надо просто изолировать от общества. Надеетесь ли вы на то, что одна человеческая душа может помочь другой человеческой душе? Или вы считаете, что, лечить жестоко психотропными препаратами, резервацией? Вообще, способны ли мы, усилия наших душ, помочь друг другу, в том числе в ситуации самых страшных бед? Обо всем об этом попытаемся сегодня поговорить по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. Что вы думаете о реабилитации? Возможно ли она? И может ли энтузиазм, взаимная помощь помочь в одной из самых страшных наших бед? И нужно ли это вообще? Вмешательство государства, ведь помощь государства никогда не бывает просто помощью, за нее всегда приходится отвечать, то есть отчитываться по какой-то форме. И это означает вмешательство. Стоит ли государству вмешиваться в эти общественные процессы? Поможет оно или помешает? 495-956-1514. Что касается музыки, ну, вот как-то я вспомнил, что слышал чуть ли не целую реабилитационную музыкальную программу. Правда, она в латиноамериканских ритмах, но зато она как бы ставит проблему, демонстрирует разговор и даже некий итог реабилитации. Вот попробуем провести такой небольшой музыкальный эксперимент. Вот как ощущает эта музыка стремление к наркотикам. Karangesh, karangesh, karangesh, we. Karangesh, karangesh, karangesh, pish, ye. Karangesh, karangesh, karangesh, we. Karangesh, karangesh, karangesh, pish, ye. Karangesh, karangesh, karangesh, we. Karangesh, karangesh, karangesh, pish, ye. Ну вот, я не знаю, что слышите в этой мелодии вы, а я слышу что-то типа «Вот все пофигу и шапками закидаем». Так все начинается обычно. Ну, а так как мы продолжаем разговор о реабилитации, то мы дозвонились Ирине Кутяновой. Она, между прочим, руководитель Центра индивидуальных реабилитационных программ Национальной ассоциации реабилитационных центров. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирин, ну, раз есть аж... Для меня это, между прочим, большое открытие. Центр индивидуальных реабилитационных программ. То вы совершенно точно должны представлять себе, что же такое сама реабилитационная программа и как ее подобрать конкретному ребенку или внуку даже наших слушателей. И придется вам это нам объяснить. Как это можно сделать? Хорошо. Хорошо, я постараюсь объяснить так, чтобы это было понятно радиослушателям, как это происходит у нас на практике. Конечно, зависимые люди к нам приходят, как правило, на разных стадиях, так скажем, своего стремления к трезвости и стремления выздороветь. Иногда они совсем даже не хотят ничего менять, и нужно с ними работать в первую очередь для того, чтобы человек осознал, что у него есть проблема. То есть можно я вас сразу перебью? Это очень интересно, потому что это важно. А чего же они тогда приходят? Их родители приводят? Или они приходят из любопытства? Как они у вас оказываются, если они совсем ничего и не хотят? Ну вот, это, конечно, вопрос интересный, да, кто первый захотел, чтобы они пришли, сами они или их близкие. Все-таки в 90% случаев первыми обращают внимание, что есть проблема, их близкие. Поэтому, конечно, они первые начинают бить во все колокола, звонить в разные организации, в том числе наши, искать выход. И, как правило, зависимый человек приходит под каким-то внешним давлением, то есть он редко приходит к нам с глубоким осознанием того, что у него действительно есть проблема. То есть он к нам приходит с осознанием того, что у него есть конфликт с близкими, с законом, с какими-то с реалиями жизни, то есть с отсутствием денег и так далее. И вот он с этим к нам приходит. И начинается, как правило, это все с мотивационной работы. Я считаю, что это первый этап очень важной реабилитации. И без того, чтобы человек осознал, что с ним происходит, вообще невозможно что-либо сделать. То есть человек для начала должен сказать, да, это у меня есть, да, это действительно мне приносит очень большие проблемы в жизни, потери в жизни, которые невозможно иногда восполнить, и я с этим хочу что-то сделать. Ир, стоп. Вы лично занимаетесь такой мотивационной работой? Да, конечно, очень тогда часто. Ну, расскажите, это же очень важно для родителей, правда. Что это за работа? Вы, буквально, два предложения из вашей методики. Вы говорите что? О том, что человек теряет? Да, чаще всего на человека действует, все-таки он принимает, конечно, решение эмоционально, безусловно. И поэтому мы говорим, чаще всего начинаем говорить вообще о том, что его волнует, какие у него сейчас есть проблемы, да, какие у него есть потери в жизни. И он начинает говорить, он сначала это не связывает вообще со своей проблемой потребления там, алкоголя или наркотиков. То есть он просто говорит, что вот я лишился работы, у меня проблема с семьей там, и так далее. И потом уже потихонечку мы начинаем это связывать уже с тем, что вот, как вы думаете, может ли это быть связано с тем, что у вас пристрастие, что ваши близкие это тоже беспокоятся за вас, и то, что у вас эти проблемы, скорее всего, напрямую взаимосвязаны с этим. И хотели бы вы, чтобы это все с вами дальше оставалось и продолжало прогрессировать. То есть человек должен сначала хотя бы задуматься над тем, что а надо ли ему это. Хорошо. Вот он задумался, понял, что надо, что происходит дальше. Хорошо, вот он понял, да, что действительно что-то надо делать, что-то надо менять. И тогда он спрашивает у нас, да, что нужно делать? Помогите нам, дайте нам волшебную таблетку. Тут, соответственно, вот наступает момент, когда действительно составляется для него индивидуальный маршрут или дорожная карта, или программа индивидуальная, по которой он движется к своей цели, то есть цель – это развитие, это не только выздоровление, но это его личностный рост, личностное развитие. Стоп, очень меня всегда волнуют эти слова. Что такое личностный рост? Где растет личность, Ир? Она это, как паук в банке. Может быть, я, конечно, думаю, что личностный рост – это нечто другое. То есть это творчество, прежде всего. Человек должен созидать. Да, это позитивная созидательная деятельность. Это ответственность по отношению к себе. От употребления психоактивных веществ до созидания. Как прочерчивается этот маршрут? Грубо, из каких этапов он состоит? Чаще всего все-таки к нам приходят люди, которые нуждаются в медицинской помощи, то есть им просто физически плохо. Поэтому, конечно, нужно сначала оказать вот эту первую помощь, то есть как скорая помощь приезжает, сначала нужно привести человека в чувство, чтобы он хотя бы чувствовал себя нормально. но этого, конечно, недостаточно. То есть если человек просто пролежал на детоксе или прокапался, он потом выходит, ну, вы сами знаете, практически 100% они возвращаются обратно. То есть нужно что-то еще, этого недостаточно. Вот это что-то еще все время больше всего и волнует нашу передачу. Простите, что я вас перебил. Да, то есть вот медицины одной оказывается недостаточно. То есть человек — это не только биоробот, это еще и личность, это еще и социальная личность, то есть человек, который живет в системе отношений определенных, семейных отношений, общественных отношений. И если все это не учитывать, то, конечно, человек обратно возвращается в свою среду, в свою семью, свои вот эти системы достаточно деструктивные, и возвращается к прежнему образу жизни. Они тоже недаром называются системами, правда? Иногда как сети, да, то есть они удерживают человека, и он фактически даже не знает, как можно по-другому, потому что, ну, например, он прокапался, приходит домой, близкий, например, ставит на стол бутылку, говорят, давай мы отметим первый день твоей трезвости. Ну, к примеру, да, так как маленький такой пример. Или он выходит на улицу, а там его уже ждет лесобутыльник или барыга и так далее. Да, то есть вот такие ситуации. А он еще не окреп, то есть у него еще, вот он, знаете, как вот... После тяжелой болезни человек, он еще долго-долго должен восстанавливаться. То есть он вроде как выздоровел, но еще ему нужно... Хорошо. Понятно. Второй этап. Второй этап – это, собственно, социальная реабилитация. То есть человеку, конечно, если он долго потреблял, у него такой большой приличный стаж, несколько лет, то желательно все-таки выйти из привычной социальной среды и на достаточно длительный срок, то есть где-то полгода, а то и год, полтора, желательно уехать в специальный центр реабилитации, где он может научиться, во-первых, жить трезво, трезво смотреть на мир, научиться работать, потому что многие зависимые, они элементарно ведут иждивенческий образ жизни, то есть они ничего не умеют делать, не приспособлены к жизни, и хотя бы научиться, да, стирать за собой, убирать, готовить. То есть, как правило, в таких центрах сами для себя все готовят. И, конечно, учиться быть ответственным за свою жизнь, учиться быть трезвым, учиться быть созидательным. Как это достигается? Как правило, реабилитация проходит в коллективе. Ну, то есть это фактически, если говорить русским языком, это коллективная психология, а если говорить языком психологическим, то это терапевтическое сообщество. И в этом терапевтическом сообществе или вот коллективе человек, как правило, ну, у него меньше возможности играть в какие-то деструктивные игры. Там, вы мне не додали, вы виноват, ну, как в семье это обычно бывает, вы меня недолюбили. Там вообще... родители говорят, понимаете, да, то есть в центре реабилитации такой возможности нет. И человека видят и оценивают таким, какой он есть в настоящий актуальный момент. Ну и, соответственно, дают ему соответствующую обратную связь, позитивную и негативную. Естественно, человек как существо социальное, сугубо социальное, да, он слышит эту обратную связь, конечно, он меняет свое поведение, потому что любой человек, он хочет быть хорошим. То есть человек почему-то зависимый скрывает свою зависимость от других, до последнего скрывает, потому что он не хочет быть плохим в чужих глазах. Он хочет быть хорошим все равно, понимаете? То есть поэтому вот он скрывает это, как правило. Хорошо, Ир, третий этап. Ага. Ну вот прошел этап реабилитации, человек за это время приобрел новые привычки. То есть они приобретаются только со временем, за один день их не приобретешь. Да, если есть какие-то привычки, которые нужно менять, это тоже за один день не меняется. И дальше... происходит либо возвращение в общество, либо человек начинает какую-то новую жизнь или остается в центре, работает там. Когда происходит возвращение в общество, вы каким-то образом, вы – это индивидуальный центр индивидуальных программ реабилитации, вы каким-то образом продолжаете отслеживать его судьбу? К Конечно, да. То есть у нас в центре в амбулаторном режиме проводится поддержка тех ребят, которые успешно окончили курс реабилитации и решили вернуться в город. Девочка. Конечно, им нужна поддержка, потому что человек, который возвращается, ну, представляете, вот он жил полгода, год в центре реабилитации, изолированном фактически от общества. Там у него был распорядок дня, режим, какой-то требования определенные были, он все это соблюдал, и тут он возвращается домой. А с него никто уже ничего так не требует, никто не заставляет его вставать там в 7 утра, и у него так не расписан распорядок дня. А в то же время он оказывается в некоторой изоляции, потому что те друзья, с которыми он раньше общался, они, как правило, с употребителями. То есть если он хочет быть трезвым, ему с ними уже нельзя общаться, он с ними не общается. А новых, как правило, у него нету, ну, то есть у него все прежние друзья, они либо от него отвернулись трезвые, да, то есть, ну, как-то вот все это прекращается с потреблением. И поэтому человек остается один. И очень часто семья тоже ждет каких-то подвохов, то есть семья ожидает, что вот-вот что-то произойдет, в ожидании таком тревожном находится. И это, конечно, тоже только усугубляет всю ситуацию, поэтому человеку, конечно, нужна поддержка. Спасибо, Ира. Я думаю, что поддержка – это самое важное слово, потому что, ну, действительно, вот хочу обратить внимание родителей, что поддержка семьи – это не всегда тревожные и подозрительные глаза. А, Ир, вы здесь еще? Алло? Алло? Алло, слушаю вас. Что-то такое у нас, как-то связь потерялась. Ир, я вот что хотел вас попросить. Скажите, пожалуйста, есть какой-то телефон, по которому с вами можно связаться, и в какое время это можно сделать? Это я для слушателей наших имею в виду, потому что, ну, нечего мне добавить к вашим словам. Да, у нас работает телефон горячей линии, круглосуточный, по которому всегда ответит психолог. И номер этого телефона 8-499-340-37-33. Вы можете всегда позвонить, обратиться, и, конечно, мы всем помогаем. У нас все консультации психолога бесплатные, и все услуги нашего центра тоже мы оказываем на бесплатной основе. Поэтому, спасибо конечно, большое. Мы стараемся всем помочь. Спасибо большое, Ира. Вот, вот как вообще важно услышать в этой жизни эти слова. 8-499-340-37-33. 8-499-340-37-33. Это телефон, по которому вы, дорогие родители, бабушки и дедушки, можете позвонить, посоветоваться и бесплатно получить помощь для своих детей и внуков, и даже в составлении вот тех самых шагов от сегодняшнего нежелания чего-либо предпринимать и до, видите, возвращение в общество. Я хочу сказать, что вообще, дорогие родители, которым кажется, что никакого отношения наши разговоры к ним не имеют, и слава Богу, мы рады за вас, но я вот на что хочу обратить ваше внимание. Я хочу обратить ваше внимание на часть слов Иры. Вот, про социализацию. Понимаете, какая штука? Человек – это животное общественное. Вы не замечаете, что благодаря компьютерным сетям, и не только им, наши дети как-то перестали общаться? Они сидят, как пауки в банке. Я уже упоминал эту несложную метафору. Дома. И вот это вот псевдообщение обменом посланиями в социальных сетях, это то, чего человеку недостаточно. Потому что из социума, из общения непосредственного и живого, мы как раз и получаем импульсы для личностного роста. Потому что без эмпатии, без обмена эмоциями и чувствами между двумя людьми, в группе людей, человек нормально расти и развиваться не может. Потому что душевное взаимодействие начинает постепенно подменяться странными логическими казусами и построениями, ну, как бы чисто словесного мира. Вот вы, наверное, многие знают, что сенсорная изоляция может привести человека к очень тяжелым расстройствам, в том числе и психическим. Так вот, сейчас у наших подростков есть некая ситуация сенсорной изоляции. Только она частичная. Как бы в общении нет всего того, что мы называем эмоциональным теплом. Я это про что? Я про то, что если ребенок вот по каким-то причинам не хочет общаться, боится общаться, потому что может оказаться не самым лучшим в классе, в компании и вообще во внешнем мире. Мы сегодня это кокетливо называем социофобией. То нужно создавать ему принудительно ситуации общения. И родители это могут, только иногда не понимают, до какой степени это значимо, чтобы человек шел куда-то к людям и к сверстникам, в спортивные занятия, в творческие кружки, в, не знаю, танцевальные. Короче говоря, вот одна из самых страшных бед сегодня, одна из тех причин, которая приводит к многим бедам, это отсутствие общения в коллективе сверстников. Потому что, к сожалению, адекватной заменой этого общения, общения ВКонтакте, назвать никак нельзя. Ну, а у нас еще одна музыкальная пауза, и там попытка изобразить вот тот самый диалог и общение в тех же латиноамериканских ритмах. A menina diz que eu sou feio, ela acha que eu sou um chato. Atrás de todo príncipe tem um batraque. Vou pulando de pedra em pedra, subo o rio de cima abaixo. Essa é a filosofia que eu coacho. Longa língua vai acariciar, minha boca grande vai te beijar. Transforma quem mente que sente, não sabe sonhar. Transforma quem mente que sente, não sabe amar. Sapo na lagoa faz jururu, sapo na lagoa faz juru faz. Sapo na lagoa faz jururu faz faz. O príncipe que foi na lagoa virou sapadeira. O sapo sabe que esse príncipe só lambe sabão. O príncipe que foi na lagoa virou sapadeira. O sapo sabe que esse príncipe não sabe não, não, não, não. Não sabe amar, não, não, não sabe sonhar. Não sabe amar, não, não, não sabe sonhar. Não sabe amar, não sabe sonhar. Não sabe amar. Não sabe sonhar. У нас на связи Лариса Семеновна Фишман. Это директор реабилитационного центра, психолого-педагогического реабилитационного центра для детей и подростков, который называется «Ариадна» и находится в Московской области. Ну, есть сайт, разумеется, у центра, который сейчас открыт передо мной. Здравствуйте, Лариса Семеновна. Добрый вечер. Лариса Семеновна, ну, как бы краткая наша передача, к сожалению. И надеюсь я, что это не последняя наша встреча в эфире. Хотел вас спросить вот о чем. Вот можете ли вы сказать, что вы считаете, человек с огромным опытом, вот той самой психолого-педагогической реабилитации, в которую не верят врачи. В чем самая главная проблема подростков сегодня? Что случилось с нашими детьми? Я не совсем с вами согласна, что в психолого-педагогическую реабилитацию врачи не верят. Если честно говоря, когда мы начинали нашу деятельность, а это было 11 лет тому назад, создавая наш центр, действительно у нас тоже сложилось такое же мнение, что врачи нам не верили. Они говорили, вы занимайтесь, если хотите, своим делом, а мы уж как-нибудь обойдемся без вас и будем заниматься своим. Но вот знаете, вот жизнь расставляет точки над «и». Вот прошло 11 лет, и у нас прекрасные отношения с врачами. Потому что и врачи, и мы прекрасно понимаем, что для наших детей, подростков, краткосрочная медицинская реабилитация малоэффективна. Безусловно, это помощь, и без нее мы не обходимся в нашем центре. Прежде чем поступить в наш центр, мы предлагаем нашим воспитанникам пройти сначала первичную детоксикацию в медицинских учреждениях. И после того, как они ее проходят, а это краткосрочный довольно курс, примерно 21 день, 30 дней максимум, они приходят к нам, потому что им нужна длительная реабилитация. Сколько они находятся у вас, Лариса? Вот я хочу вам сказать, в нашем центре срок реабилитации от 3 месяцев до 2 лет. И вот мы Вы занимаетесь только химической зависимостью? Нет, алкогольная, химическая, токсическая, все у нас есть, да. Но только зависимостью от психоактивных веществ. Только от психоактивных, да. Знаете, заниматься сразу всем, ну, практически невозможно. Такие реабилитационные центры вообще специализируются на определенном типе, виде зависимости. Мы работаем под эгидой Министерства образования Московской области и принимаем детей только из Московской области. Центр рассчитан всего на 30 детей в возрасте 14-18 лет. И, к большому сожалению, центр заполнен полностью и есть очередь в наш центр. Но что я могу сказать о центре и почему вот довольно эффективна наша реабилитация? Я хочу сказать, что в ремиссии после нашей реабилитации находится 60% наших выпускников. Это очень высокий процент для реабилитационных центров. Программа наша комплексная. Мы имеем возможность и медицинской помощи, то есть у нас свое медицинское отделение в центре, где есть наркологи, психиатры, педиатры, массажисты, которые помогают нашим детям вернуть свое здоровье, которое у многих было потеряно при употреблении наркотических веществ. У нас свое психологическое отделение, где работают 8 психологов, которые помогают нашим детям. У каждого ребенка есть 2-3 часа занятий в неделю индивидуальных, групповые занятия, релаксационные занятия. Психологи работают постоянно с нашими детьми. Кроме этого, у нас в центре своя школа, 7-11 класс. К большому сожалению, ребята, которые начинают употреблять, они все бросают учиться, они педзапущены. У нас они учатся. Кроме этого, сейчас много говорится о социализации наших детей. У нас есть начальное профессиональное образование. Мы даем детям 4 профессии, востребованные на рынке труда. Это повар, портной, парикмахер, маляр. И мальчики, и девочки в нашем центре, они могут выбрать любую из этих профессий. Кроме этого, большое дополнительное образование, то есть много спортивных секций, всевозможных кружков. Раз в неделю мы обязательно в бассейне. Духовное воспитание. Священники работают для тех ребят, помогают тем, кто верит. Много экскурсионных, паломнических поездок в театр. Понимаете, все это создает модель идеальной семьи. Семьи, которую у нас, к сожалению, ну, почти ни у кого нет такой семьи. И родители, чьи дети у нас находятся, некоторые опустили руки, уже не знают, как помочь, как бороться. Некоторые просто не готовы быть родителями, у них у самих очень много проблем. Ну вот, находясь у нас в среднем, ребята у нас находятся год, все-таки они добиваются очень высоких результатов своей реабилитации. Спасибо большое, Лариса Семеновна. Ну, вообще за все, за вашу деятельность огромное спасибо. Так что вот есть у нас очень много скептиков в отношении реабилитационной работы и серьезности этой работы. Добрый вечер, Валентина. Добрый вечер. Я бы хотел, чтобы вы подвели итог сегодняшней программы. Я хотела сказать, что вообще, кроме реабилитационных центров, в России сейчас вообще очень активно развиваются общественные инициативы и общественные организации. Огромное количество различных социальных проблем, проблем бездомных, детей-сирот, онкологических больных детей и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное, решается частными общественными организациями. И, конечно, вот шаг государства делегировать свое, делегировать некие полномочия, например, Национальной ассоциации реабилитационных центров и сказать, да, ребята, вы это делаете и делаете это дальше, это очень умный шаг. А я хочу сказать, что все это свидетельствует о том, что у нас, наконец, начинает просыпаться то, что называется гражданским сознанием. То есть мы начинаем осознавать, что общество, в котором мы живем, и качество этого общества зависит от нас самих. Вот есть такая профессия — социальный работник. Она отдельная, она уже, то есть можно получить высшее образование социального работника. Но на самом деле суть заключается в том, чтобы каждый гражданин, каждый член общества осознал, что поскольку, опять же, он член общества, он является социальным работником, и он должен выполнять свою социальную работу. Спасибо большое, Валя. Вот я просто однажды услышал от Валентины эти слова. Мне кажется, это великие слова. Вот если каждый из нас будет осознавать себя социальным работником, работником общества, и сделает маленький-маленький шажок, то у нас будет много таких замечательных реабилитационных центров, как Ариадна. И, в общем, вот тогда, может быть, следующее наше поколение будет более здоровым. И я имею в виду отнюдь не только физическое здоровье, в первую очередь здоровье моральное, нравственное, то, чего мы как-то вместе с потерей общества стремительно потеряли. Спасибо большое, что выслушали нас сегодня. Я надеюсь, что вам пригодится информация, которую мы дали. Спокойной ночи. Vai, bate e volta pro mar pra viver outra vida. Hey! Oh! Ah! É que quase mexe o trânsito. Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do seu anel.